Василий Макарович Шукшин. Петя. Двухэтажная гостиница городка Н хлопает дверьми, громко разговаривает, скрипит панцирными сетками кроватей, обильно пьет пиво. Воскресенье, делать нечего. Я сижу спиной к дверям, к разговорам гостиничным и наблюдаю за Петей. Он живет напротив, в длинном низком строении. Окно моего номера выходит к ним во двор. Петя маленький, толстенький, грудь колесом, ушки топориком, нижняя челюсть вперед. Петя — это, конечно, хозяин. Я за ним дня три уже наблюдаю. Сегодня с утра Петя засобирался в гости. Вышел часов в 10, отоспался, свеженький. Сходу неловко присел несколько раз, помахал руками, крякнул, потом протяжно зевнул и пошел умываться к рукомойнику. Умывался долго, фыркал, крутил пальцами в ушах, хлопал ладошками себя по загривку. Возможно, Петя в глубине души считает, что когда он стоит вот так, в наклон, раскорячив ноги, и крутит пальцами в ушах, возможно, он считает, что на спине его в это время спухают и перекатываются под кожей бугры мышц. Бугров нету, есть добрый слой раннего жира, и он слегка шевелится. Петя любит свое конопатое тело. В субботу и воскресенье до обеда он ходит по двору голый по пояс и все поглаживает себя, похлопывает, все бьет каких-то невидимых мошек, комариков и разглядывает их. А то вдруг ни с того ни с сего шлепнет ладонью по груди и потом долго, блаженно растирает грудь. «Лялька, полотенец!» — кричит Петя, кончив плескаться. Лялька — жена Пети. Она выше его, сухая, громко-показушно уважает мужа. «Слышь! Ау! Полотенец! Несу!» Петя, растопырив руки, в ожидании прохаживается вдоль высокой поленницы дров. Ходит он в раскорячку. Мне кажется, это у него благоприобретенная, эта раскорячка. Подражает кому-то. Лялька вынесла полотенце. «Какую сорочку приготовить, голубую или беленькую?» Лялька, фиксатая притвора, успевает зыркнуть глазами туда, сюда. «Я предлагаю голубенькую». Петя не спеша вытирает руки, плечи и думает. «Голубую». «Правильно, она тебя молодит». И опять глазами зырк, зырк. «О, это лялька, видала виды». Петя вытирает лицо, лялька стоит рядом, ждет. А у Пети-то пусцо, молодое, кругленькое, этакая аккуратная мозоль. Петя демонстративно свесил пусцо с ремня. Пусть все видят, что человек живет в довольстве. «Какие запоночки дать? Синтаря или серебрушки?» – озабочена лялька. Петя опять некоторое время думает. «С янтаря». Лялька взяла полотенце, вытерла со спины мужа какие-то видимые только ей капельки и ушла в дом. По обрывкам разговоров я еще раньше понял, что лялька – буфетчица. Я только не понял, зачем ей надо, чтобы все видели, как она уважает мужа, ценит. Петя, как я догадываюсь, какой-то складской работник. Что тут? Сокрытие какого-то ее греха, игра в подкидного дурака, не знаю. Но демонстрирует она это свое уважение так, что в нос сшибает. «Петя!» — кричит она, высовываясь из окна. «Галстук будешь одевать? А то я его поглажу!» Петя опять в затруднении. «Та не надо!» — говорит он. «А почему? Он же тебе очень идет!» «Гладь!» «Какой? Красный?» «Красный!» Лялька уходит гладить красный галстук. Петя, по незабытой еще крестьянской привычке, трогает штакетник, шатает. Кое-где поослабло. Петя останавливается и думает, глядя на штакетник. поглаживая себя правой рукой от плеча к груди. «Петь!» — лялька опять в окне. «Ты помнишь, как это вокруг тебя увивалось-то? Петя, давайте я вам холодцу положу. Петя, вы леткуенку танцуете, лярва!» Петя, возможно, забыл, когда и кто вокруг него увивался, но ему приятно, что увивались. «Она сегодня опять будет. Смотри, не сули ей ничего. Ей шиферу надо, лярви!» Петя провел толстой короткой ладонью по волосам. «Ты про кого?» «А это, не знаю, как ее фамилия, знакомая Калмаковых, всю леткуеньку-то танцует». «А-а-а», — вспомнил Петя. «А чего она хочет?» «Шиферу». «А в нос не хочет?» Петя смеется молча, весь животик смеется, как-то прыгает, подбородок смеется, загривок тоже смеется, напряженно лоснится и дрожит. Лялька смеется, как сухие бобы по полу сыплет. Мелко, часто и не смешно. Отсмеялась и еще раз напоминает. «Не сули, смотри, ничего, а то ты выпьемши слабый». «Я-то слабый». Пете слегка не понравилось, что он бывает слабый. «А у Маковкиных-то в прошлом году, помнишь?» Лялька опять просыпает горсть бобов, смеется. «Отливали-то». «Та...» «Не сули ей никакого шиферу, а то она сама же разнесет потом мне, Петя, шиферу посулил». «Да ну, что я?» Петя сходил в сарайчик, принес гвозди, молоток, не спеша прибил штакетины, постоял, поиграл молотком, видно, разохотился поработать, решает, чтобы еще прибить. А лялька то и дело высовывается из окна. «Петь, ты помнишь, я тебе пластинку на день рождения дарила? Там еще очи черные были». «А что?» «Где она?» «Не знаю, а что?» «Хочу взять ее. Может, споем, чтобы она заткнулась со своей леткой?» «Нет, очи нам не потянуть». «Подпоем, я вытяну». «Не знаю, там где-нибудь». Петя подошел к крыльцу, еще постучал молотком. «Нашла, Петь!» «А? Нашла! Она сегодня заткнется! Я плечами трясти умею! Ты не видал?» «Нет!» «Сейчас!» Лялька на минуту исчезла и вновь появилась в цветастой шали, наброшенной на плечи. «Смотри!» И стала трясти плечами по-цыгански. Тощая грудь ее тоже затряслась туда-сюда. Смотреть неприятно. «Не вывихни кости-то!» — сказал он. И поколебал животом, посмеялся. «Получается, Петь!» «Получается!» Я так думаю, живет в Пете тоска по крупной, крепкой бабе. Но крепкие не так суетливы и угодливы. Отсюда этот странный союз. Лялька ублажает Петю, в этом все дело. Петя, этот сгусток неизработанных мышц и сала, явно болен ленивым каким-то анемичным честолюбием. Впрочем, я гадаю, много я тут не понимаю. «Петя!» «Ну?» «Тебе воды погреть, бриться?» Петя потрогал подбородок. «Погрей!» «Погорячей сделать?» «Ну так, чтоб терпеть можно. Ты помнишь Михеева?» «Какого Михеева?» «Из Потребсоюза Михеев. Я ему еще обсадных труб 35 метров доставал. С шампанским как-то приходил. Ты еще шампанским-то подавилась. Мы хохотали долго». «А, Михеев, лысый такой». «Ну, в пятницу звоню ему. Мне надо было два гарнитура достать. Одному там помоги, мол». «Нет, говорит, у нас. Говорит, ревизия недавно была. Поросенок». «Ну, ладно, думаю себе. Я тебе сделаю в следующий раз. Приткнешься». Лялька прямо взвелась. Чуть из окна не вывалилась. «Ты вот какой-то! Петя, ты по что такой есть-то? Неужели ты людей не знаешь? Они вот пронюхали твою доброту и пользуются, сволочи! Ты будь маленько это... Ты уж какой-то очень добрый! И для всех ты готов все достать, все сделать, в лепешку готов расшибиться! А они потом нос воротят, сволочи! Ты думаешь, ты им в добро войдешь? На-ка!» Петя принахмурился. Отвернул голову, вроде виноват, виноват. Добр без меры, без разбора. Глупо добр, а людишки этим пользуются. Вроде он все понимает, но... И обо всех у тебя душа болит, обо всех. Об себе только не болит. На кой они тебе, черт, нужны? Гляди-ка, ночи мужик не спит, думает, думает. Лялька поддала в голосе. Это тем, кто во дворе, кто может слышать. Весь прямо извелся мужик, а они... Гляди-ка, что есть-то? Эта сельская пара давно уж не смущается здесь, в большом муравейнике, освоилась. Однако прихватили они с собой не самое лучшее, нет, обидно, стыдно и злость берет. Часам к трем Лялька и Петя выплывают из квартиры, пошли в гости. Бывает так, что человек вставлен в костюм, и костюм идет по улице самостоятельно. Человек только помогает ему передвигаться. С Петей не так. Петя идет сам, медленно, в раскорячку. Костюм удивительным образом подчеркивает то, что Петя никак не хочет скрывать пусцо, смеющийся загривок и громадное удовлетворение, покой. Идут под руку. Лялька прилепилась к Пете, как чужая пожухлая ветка к дубку. Ветерок дергает ее, она не отцепляется, трепещет, шумит листочками. Недалеко от твоего окна сидит на лавочке старушка, целыми днями сидит и наблюдает за жизнью двора. «Какая уважительно бабочка-то!» — говорит старушка сама с собой. «Цельный день, только и слыхать, Петя, Петя, дружно живут, дай Господи, дружная парочка!» Поздно вечером Петя с Лялькой возвращаются. Петя слегка того, отяжелел. Сел на крыльце и не хочет идти домой. «Пойдем, Петя, Петенька!» — зовет Лялька. «Не хочу!» — говорит Петя. «Не желаю!» «Петя!» — чуть не плачет Лялька. «Я уж и так смучилась! Ты вон какой тяжелый! Пойдем, Петенька! А, пожалел бы меня! Пойдем, ненаглядный мой! Ляжешь в кроватку и баиньки, а?» «Не хочу!» — гудит свинцовый Петя. «Пойдем, Петенька! Ну-ка, оттеньки! Поднялись мы с Петей! Пошли, пошли, пошли! Ненаглядный ты мой!» Кое-как увела Петеньку. «Покуражился маленько и пошел!» — понимающе говорит старушка. «Славная парочка, дружная! Дай бог здоровья!» А меня вдруг пронизала догадка. Да ведь любит она его, Лялька-то, Петю-то любит. Какого я дьявола гадаю сижу. Любит, вот так, и виды видала, и любит. И гордится, и хвастает все потому, что любит. Ну и дай бог здоровья, а что? Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас. Очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать видел вас, я не в добрый час. Читал Александр Синица.